Часть вторая. Глава 18. Встреча Кларисы с отцом проходила в родовом замке ее матери, леди Мелиссы Шертрени. График у крылатого короля был плотный, дочерей было много, поэтому организацией короткой встречи занималась мать. Собственно, большую часть времени он с ней провел, а Клариса терпеливо ждала в гостиной. Поздним вечером крылатый король вырвался от этой коварной феи, расположился в уютном кресле и выслушал рабочую версию Кларисы про то, что Жанну Адейра Ора опоили, чтобы склонить к интимной связи, а потом решили избавиться, бросив ее в каньон. «Нет, Клариса, я думаю, это что-то другое», — сказал он, щурясь на лампу, и длинные тени от ресниц легли ему на щеки. «Полтора трупа ради одной ночи? Глупо, бесполезно, неконструктивно». В человеческом облике крылатый король был высок, строен, кудряв и в целом божественно красив. Леди разных мастей падали вокруг него пачками, так что проникнуться проблемой изнасилования ему было сложно. «А если это любовь всей жизни?» — азартно спросила Клариса. В любовь всей жизни крылатый король тоже не верил. Благо, жизнь у него была длинная, и любви требовалось много. «Поищи что-нибудь пооригинальнее», — предложил он. «Я не могу представить себе лорденыша, который изнасилует любовь всей своей жизни, а потом сбросит ее с высоты. В таких случаях принято сначала отравить леди, а потом отравиться самому». Причем обязательно с пояснительным письмом, чтобы о страданиях романтичного придурка узнали все вокруг. Клариса фыркнула. Мнение крылатого короля насчет всяких там любовных страданий и томлений она знала с детства. Общение с детьми в его графике обычно стояло поздно вечером, после всяческих совещаний, комиссий и других государственных дел. Крылатый король прилетал уставший и злой, хватал первую попавшуюся книгу и читал вслух пару глав, сопровождая своими комментариями относительно морального облика и интеллектуального уровня главных героев, после чего отмечал пункт «Навестить бастарда от такой-то леди» как выполненный и исчезал на пару недель. Юная леди Шартрени очень быстро разобралась, что лучше сразу давать папе интересующую ее книгу, чем отправлять его шарить в библиотеке, потому что неизвестно, что он оттуда принесет. А еще можно перезнакомиться с остальными сводными сестренками и братишками, ездить к ним в гости и вносить в королевский график общения с детишками приятное разнообразие. Так что Клариса не удивилась, заметив, что крылатого короля не впечатлила версия с любовью всей жизни. Впрочем, она и по другим параметрам не вписывалась. «А если несчастный случай?» — предложила дознавательница. «Лорденыш хотел покатать ее по каньону и случайно уронил». «А откуда там взялся второй дракон? Это что, было групповуха?» — фыркнул крылатый король. Клариса знала, что ему не нравится не сама групповуха как таковая, а исключительно ее вариация с двумя лордами на одну прекрасную даму. Против двух леди в своей постели он ничего не имел. «У меня основная версия, что это были разные пары. Жанна с убийцей отдельно, и те двое, которых видел лорд Магарыч, отдельно». Крылатый король небрежно накрутил на палец прядь черных, как у Кларисы, волос, и предположил, что если так пойдет и дальше, то посещаемость в Драконьем каньоне будет на уровне Дворцовой площади. «Я думаю, что двое последних — это свидетели или сообщники», — сказала Клариса. «Ты знаешь, какое-то время у меня была версия, что там летала всего одна пара драконов — убийца и сама Жанна, которая обрела драконью сущность, но...» Клариса принялась рассказывать свою старую версию, что в Жанне проснулась драконья сущность, и возлюбленный убил ее из зависти, ревности к небу или по каким-то другим причинам. Только эта версия была признана несостоятельной из-за того, что крылатые леди, оказывается, выглядели по-другому. «А почему вы решили, что леди, в которой проснулась драконья сущность, будет выглядеть так же, как выглядели драконницы до кровавой бойни?» — внезапно спросил король. «Лорды же отличаются с виду. Кстати, если ты ориентируешься на показания лорда Магарыча, так он как раз сначала подумал, что там леди, и только потом... Ну, прекрасно, теперь мне везде мерещатся бабы. А вдруг они не мерещились?» Клариса прищурилась, глядя на отца. Вопрос был резонным. А действительно, с чего они так решили? Кажется, вопрос как-то стихийно закрылся после обсуждения влияния драконьих яиц на аэродинамические качества лордов. И еще. Магарыч, как и я, да и любой дракон из старой породы, в человеческом облике видит хуже. Это касается даже не остроты зрения, а ориентации в пространстве. У драконов новых поколений это как-то компенсировалось из-за доли человеческой крови. Старые поколения лучше видят в воздухе, в полете, а новые поколения — на земле. Ты должна это учитывать. Клариса достала блокнот, сделала пометку насчет зрения и открыла лист версии насчет драконьей сущности Жанны. Ей очень хотелось добавить что-нибудь насчет задницы багрового демона, но она сдерживалась. «Допустим. А что насчет мотива? У тебя есть идеи? Вариант, что драконий возлюбленный убил Жанну из ревности к ее драконьей сущности, я еще тогда отмела за неисправный идиотизм». В темных глазах крылатого короля вспыхнули веселые искорки. «Я сейчас тебе подкину идейку, но ты не рассказывай своей матери, а то она и так считает, что история с культистами и превращением Королевского следственного управления в филиал борделя — это мое дурное влияние». «А чье, если не твое?» — заинтересовалась Клариса. «Да вот не знаю. Есть там одна фея, которая сначала вызывает своего короля пообщаться с дочерью по срочным вопросам, а потом встречает его полуголой. А дочь вынуждена ждать в приемной, как бедная родственница. Так вот, ты знаешь, как заниматься любовью в драконьем облике? Все, что я знаю, это старую шутку про то, что плохому любовнику хвост мешает», — фыркнула Клариса. «Ах, да. Кому бы тебе было рассказать? Так вот, на самом деле хвост мешает не так уж и сильно, это просто шутка. Обычно все происходит на земле, но раньше, еще до войн, среди молодежи было популярно такое, знаешь, рискованное развлечение. Драконы взлетают очень-очень высоко и занимаются любовью в свободном падении. Разумеется, есть риски. Можно не успеть раскрыть крылья, и получатся смертельные потрохушки». «Почему?» — спросила Клариса, слегка шокированная тем фактом, что дожила до своих лет, не зная выражения «смертельные потрохушки». «Потому что для такой формы близости нужно расслабиться и довериться партнеру, наплевав на инстинкт самосохранения. А это не всегда просто. В те времена многие молодые драконы, которые это практиковали, принимали стимуляторы. Немного алкоголя или зелий, или и того, и другого вместе. Иногда этого достаточно, чтобы потерять контроль над ситуацией. Причем, по статистике, леди погибали чаще». Лорды еще как-то успевали встать на крыло. «То есть ты думаешь, что у Жанны открылась драконья сущность, а потом они с возлюбленным решили попробовать заняться любовью в полете?» — сощурилась Клариса. «Ну, то есть они сначала летят по каньону, попадаются на глаза Магарычу, а потом взлетают вертикально, набирают высоту и занимаются любовью. Но Жанна не успевает сориентироваться и погибает?» «Пап, это интересная версия, и мне она нравится, но ты же понимаешь, что я не могу сказать Генриху Адейра Ора, что его дочь погибла в результате смертельных потрохушек». Крылатый король тихо рассмеялся, взглянул на часы, время Кларисы уходило, и заметил. «Между прочим, среди знати тогда бытовало мнение, что дети, зачатые в полете, наследуют более сильную драконью сущность, а среди нормальных драконов — то, что так делают только самонадеянные идиоты. Когда ты рассказала про каньон и версию с Жанной, в которой проснулась драконья сущность, я сразу об этом подумал». «Странно, что лорд Магарыч об этом не подумал», — хмыкнула Клариса. «Он же тоже застал эти времена. Или подумал, но не сказал, зараза такая. И ведь не спросишь теперь». «Магарыч!» — развеселился крылатый король. «Ты что? Чтобы он обсуждал потрохушки с леди?» «Нет, Клариса, все, на что ты можешь рассчитывать, это беседа о заднице багрового демона. И еще я сильно сомневаюсь, что Магарыч вообще об этом задумывался. Он же военный, а в армии леди было мало, и такие развлечения, как любовь в полете, всегда рассматривались как крайнее проявление идиотизма, ведущее к небоевым потерям. Такие инциденты встречались редко и всегда строго наказывались. Так что нет, Ему это и в голову не пришло, не говоря уже и о том, что он старается вспоминать о тех временах как можно реже. Клариса взглянула на отца в упор. Пару секунд рассматривала его точёное, не меняющееся с годами лицо, длинные темные кудряшки, ясные, внимательные глаза. Потом спросила. «А откуда ты так подробно знаешь о настроениях лорда Магарыча? Вы же как-никак 500 лет не виделись». Крылатый король тонко улыбнулся и сообщил, что оставлять целую академию без присмотра было бы очень непрофессионально с его стороны. Разумеется, он уже много лет запускает туда своих шпионов. Надо же знать, чем там занимаются Магарыч с Рикошетом и как они воспитывают юных крылатых лордов. «А твой шпион может принести пользу расследованию? Кто это вообще? Он что-то видел?» Крылатый король с сожалением покачал головой. Он утверждает, что ничего не видел и не знает. Это может быть правда, а может и нет. Но если я скажу тебе, кто это, ты перестанешь воспринимать его непредвзято и будешь исходить из того, что он работает на корону. Не думаю, что это будет полезно для расследования. «Ладно, ладно, храни свои секреты», — фыркнула Клариса. «Итак, допустим, Жанна обрела драконью сущность, связалась с каким-то лордом, раскрыла ему свой секрет, и лорд предложил заняться любовью в полете. Жанне было страшновато, она приняла зелье, следы которого мы потом и обнаружили, и погибла, не рассчитав высоту в результате смертельных потрохушек. Ее возлюбленный струсил, представив сначала реакцию бедного Генриха Адейра Ора, а потом и всех остальных, когда выяснится, что единственная за 500 лет крылатая леди так нелепо погибла. Лорденыш попытался замести следы, испортил прибор для снятия заклинаний и напал на лорда Магарыча. Странность в том, что тут совершенно другой уровень жестокости, который как-то не соотносится с образом трусливого возлюбленного. Крылатый король предположил, что у лорденыша может быть старший товарищ, который в курсе убийства, и Клариса отметила это в блокноте. После чего взглянула на часы, понимая, что времени осталось мало, и жалобно спросила. «А ты так, случайно, не можешь выдать Магарычу амнистию? Мы опасаемся, что он может не очнуться из-за драконьей цепи. Кстати, за что он вообще наказан?» «За государственную измену». Крылатый король откинулся в кресле и сощурился, глядя на дочку и наслаждаясь произведенным эффектом. «Багрового демона в задницу!» — распахнул глаза Клариса. «Один вопрос, пап! Почему он до сих пор жив?» Вопрос был не праздный. О мстительности крылатого короля ходили легенды. Любители устраивать против него заговоры заканчивались очень быстро, а завхоз как-то 500 лет продержался. «Нет, дочь, там был не заговор. Магарыч выступил против меня совершенно открыто. Это произошло в самом начале Великой войны. Он не переметнулся на мою сторону, а остался верен старому королю. И что? Мне нужно было убить воина, который остался верен присяге? Старого боевого товарища, который спасал мне жизнь неизвестно сколько раз? А может, мне следовало помиловать военачальника моего отца, который сражался со мной во главе армии драконов, из-за которого в том числе карта мира уже 500 лет выглядит не так, как мне хочется?» «Да уж, пап», — вздохнула дознавательница. «То есть ему еще повезло на фоне остальных-то». Теперь она понимала, почему Магарыч не жалуется на крылатого короля направо и налево, хотя остальные военачальники ее деда тоже не жаловались, по более прозаическим причинам. «Иногда я думаю, что, может, 1000 лет — это действительно слишком много», — нахмурился король. «Но тогда он чуть меня не убил. Мы сражались в последней битве на развалинах его замка. Магарыч не маг, но у него был аринский кристалл, так что мы были на равных. Я оказался немного сильнее, но, знаешь, это скорее вопрос везения. Все, что я успел, — это наложить на него заклинание драконьей цепи и запретить остальным его трогать, после чего потерял сознание. И меня еще неделю откачивали 7 лучших магов королевства, по капле восстанавливая драконью сущность. А старый король, зараза, за это время успел удрать. А теперь... Но мы живем, как живем. Магарыч прекрасно все понимает, он же не идиот. А мне сейчас казнить его не за что, но и помиловать тоже не за что, понимаешь? То есть цепь ты не снимаешь, и на вариант позвать 7 магов тоже рассчитывать не стоит, вздохнула дознавательница. Очень грустно. Мне его и как человека жалко, и как свидетеля. «Кстати, а ты не знаешь, сколько лет он валялся без сознания после вашей битвы? Мне бы хоть понять, на что рассчитывать». Крылатый король ненадолго задумался, вспоминая события 500-летней давности, и сообщил, что недолго, может быть, пару недель. Правда, потом он еще лечил раны и пытался как-то свыкнуться с мыслью, что теперь прикован к замку на 1000 лет. И что старый король не включил его в список на обмены, посчитал, что у нас с Магарычем были слишком теплые отношения, и то, что я сохранил ему жизнь, свидетельствует о том, что он теперь завербован. Что поделать? У старика развилась паранойя после всех этих войн. «А можно было стать параноиком до сомнительного союза с демонами, а не после?» — возмутилась Клариса. Крылатый король фыркнул, встал с кресла и сказал. «Ладно, дочь, мне пора лететь, через час еще одна встреча. А что касается Магарыча...» В прошлый раз его драконью сущность восстановил Аринский кристалл. Он должен быть где-то в замке. Попробуй спросить у ректора.